гид для иностранцев в швабском городе Нейбурне. Опубликовано в сборнике рассказов Ярослава Гашека «Конференция по разоружению и другие юморески». Издательство Ярослава Гашека и Адольфа Синека, Прага, 1922. Рассказ написан, видимо, весной 1914 года. Гашек во время своих странствий неоднократно бывал в Германии. О своем посещении баварского города Нейбурга на Дунае Гашек с юмором повествует в рассказе «Визит в город Нейбург». Беседы Лиду, номер 14, 9 мая 1914 года. «Гид для иностранцев в швабском городе Нейбурге на Дунае» господин Иогель Клоптер оценивал свои услуги, показ городских достопримечательностей с соответствующими объяснениями, следующим образом. 4 марки да закуска с выпивкой. Это последнее условие вызвало во мне неприятное чувство. У господина Иогеля Клоптера живот был ненормальных размеров даже по баварским представлениям о человеческой толщине. А обычное баварское представление об этом предмете не спускается ниже 90 килограммов живого веса. Турист заинтересован в полной договоренности с гидом. Я сразу взял быка за рога. «У вас, видимо, хороший аппетит. Вам похудеть бы». Господин Йогель омрачился. «Куда же еще худеть-то?» — вздохнул он. «Господи, если бы вы видели моего покойного отца, а то еще покойного дедушку! Он съедал разом целый окорок, миску клёцок и горшок капусты. Это, так сказать, на закуску. Я накину 3 марки, буду платить вам 7 марок в день». «Герр-гот», — возразил господин Йогель с чисто немецкой грацией, «если вы так скупы, ходите по городу один, да не попадайтесь мне на дороге. Вы что ж, сударь, думаете, Йогель Клоптер грабит иностранцев? Мне довольно какого-нибудь литра пива да кое-какой закуски». Когда он вторично произнес слово «закуска», у меня забегали мурашки по спине, но я сдержался, вспомнив, что турист в пути должен создавать себе как можно меньше врагов, особенно такого атлетического сложения. Поэтому мы ударили по рукам, он получил 4 марки и угостил меня кружкой пива. Таков обычай всех баварских гидов. Маленькие подарки укрепляют дружбу, но он сдерет с вас стоимость этого маленького подарка 20 раз за день. В Нейбурге бывает мало туристов. Может быть, в этом повинен господин Йогель Клоптер, но туристы вообще редко посещают Швабенланд. Швабия, искаженный немецкий. Окрестности Нейбурга не представляют ничего особенно привлекательного. Все городишки, все деревни в Швабии на один образец. Если кое-где сохранилась какая-нибудь развалина старинного замка, она реставрирована и превращена в пивоварню. В этом отношении баварцы весьма предприимчивы. Так обстоит дело, например, в Гендеркингене, Мертингене, Гюрцленкингене, Берсхеймингене, Иргельсхеймингене и прочих ингенах. Названия там однообразны, как швабские газеты. Общественная жизнь во всех этих ингенах сводится к вражде между отдельными ингенами да жестоким трактирным дракам в каждом из ингенов. Особенно это относится к району Нейбурга, а господин Йогель Клоптер вырос как раз в тамошней суровой обстановке. Сам Нейбург — старинный город, как и остальные баварские города. Если бы я вел путевой дневник, я отметил бы, что там 2 ворот, а так скажу лишь, что однажды вечером я вошел в одни ворота, а на другой день после полудня вышел в другие, последние по вине господина Йогеля Клоптера. В Нейбурге есть крепостные стены, которые находятся в жалком состоянии. Несколько столетий тому назад стены эти были разрушены шведами, и с тех пор нейбуржцы сохраняют их в таком виде. Это объясняется отчасти тем, что они выбирают всегда консервативного депутата. Как каждый порядочный баварский город, Нейбург имеет ратушу в старонемецком стиле, а в ратуше есть высокая лестница. Это все, что сообщил мне о ней господин Иогель Клоптер. Дунай образует здесь два рукава. На эту достопримечательность обратил мое внимание также господин Иогель. А когда мы шли по мосту, он объяснил мне, что этот мост деревянный. У входа на мост стоит часовой в шлеме. Зачем он стоит там, господин Иогель не знал, да и сам солдат, вероятно, не имел об этом ни малейшего представления. Когда мы перешли на другой берег, господин Иогель объявил, что здесь мост кончается. Вы, конечно, думаете, что кроме ратуши и деревянного моста он больше мне ничего уже не показывал. Ошибаетесь. Между ратушей и мостом находится 5 пивоварен и 8 гостиниц. Последние гостиницы у самых ворот, и через них-то я и вышел из города, где находится архив Швабии и где живет господин Иогель Клоптер, которого я горячо рекомендую всем туристам. Когда мы вышли из гостиницы, где я ночевал, и перешли мост, мой гид сказал: «Теперь я покажу вам старую гостиницу у корабля». С внешней стороны она была неказистая. «Придется зайти», — прибавил господин Иогель. «Надо подождать одного человека». Это было сказано так добродушно, что я не сомневался. Гид мой хочет выпить, вернув с процентами то, что потратил на меня в момент заключения нашего договора, а ожидание одного человека — только предлог для того, чтобы применить на практике пункт договора «закуска с выпивкой». Я велел подать пиво. Выпив, господин Иогель заговорил: «Жду одного негодяя. Это такой Швейнкерл, такой Швейнбубль». «Скотина, свинья, немецкий». Он произнес еще несколько существительных в милом сочетании со словом «швейн», опять выпил и продолжал: «У меня с ним свои счеты, сударь». «Да еще какие! Пускай только придет, я с ним поговорю. Он из Дюрцленкингена, а я из Берсхеймингена. Мы берсхеймингенские, роу авер гутмютлиш, а дюрцленкингенцы только роу, добродушие в них ни на грош». Роу авер гутмютлиш — грубый, но добродушный диалект немецкий. У них в Дюрцленкингене все сакрады и швейнбубли. Мерзавцы, немецкий. «Швейнкерли», — сказал я, чтобы поддержать разговор. «Ну да, Швейнкерли», — ответил господин Иогель. «А хуже всех Йоган Бевигн». Он допил кружку и заказал другую. «Мы с раздражением», — продолжал он, — «мы берсхеймингенские всегда были в скверных отношениях с этими дюрцленкингенскими безобразниками. У нас, знаете, во всех деревнях свой говор, но в Дюрцленкингене он такой поганый, что наши берсхеймингенцы не понимают. Отец мой был в Берсхеймингене па, а Иоганн Швейнбубль вечно надо мной смеется. Не знаю, мол, что это такое». «Простите, господин Иогель, а что, собственно, значит па?» «Па значит па, сударь. Как же можно сказать по-немецки яснее?» «Я до сих пор не знаю, что значит «па», так что по терминологии господина Иогеля являюсь швейнбублем». «Хо-хо! Знаете, этот самый бездельник Иоганн Бевигн явился в Нейбург, чтобы конкуренцию мне делать, и болтает повсюду, будто я пьяница. А сам-то, нечего сказать, хорош гид. Как подвернется ему какой турист, так он с ним вместе и напьется, скотина. Потому-то мы и ждем его. Я ему скажу: видишь, Швейнбубль, никакого ты вреда мне сделать не мог. Мои господа туристы получше твоих, бродяга ты дюрцленкингенский. А не дождемся здесь, так найдем его в бургсхеймовской пивоварне. А нет, так уж верно, в трактире у большого чубука, коли и там нету, так в каком-нибудь трактире возле ратуши, либо в той пивоварне возле крепости. А ежели и там не окажется, заглянем в трактир у последних ворот». «Ну, а если и там его не будет?» мой гид ударил кулаком по столу. «До самого Дюрцленкингена дойдем». «Как видите, очень приятный господин этот Иогель Клоптер, а для иностранцев просто неоценимый. Ему известно все до мельчайшей подробности. Он решительно ничего не пропускал, все объяснял, все показывал. Выйдя из корабля, мы пошли с ним по узкой улице. Завернув за угол, он остановил меня перед каким-то старым домом. «Здесь в прошлом году убили мясника из Вейдинга», — глухо промолвил он, указывая на этот дом. «Это Бургсхеймова пивоварня». «Кто его убил, господин Иогель?» «Дюрцленкингенские, сударь. Они здесь собираются. Может, и конкурент мой Иоганн Бевигн здесь сидит. Проходите первый». Когда мы с ним сели за столик, господин Иогель окинул опытным взглядом несколько здоровых парней, бронившихся в полутемном углу. «Его тут нет», — разочарованно промолвил он. «Те двое направо живут на Регенсбургской улице, а те двое налево — на Аугсбургском шоссе. Они будут ругаться еще час, пока схлестнутся. Это неинтересно. Вот жаль, нету никого с площади Фридриха и с Пфальцской улицы, те умеют драться. А то еще из Лесхеймского предместья, да из Гейна», — он презрительно сплюнул. «А эти, — продолжал он уныло, — никогда и ножа-то не видали. На них бы наших, берсхеймингенских, напустить. Мясника этого Вейдингского здорово пырнули. Со мной бы этого не случилось. Жаль, нету Иоганна Бевигна, но мы его найдем, сударь, и только скажи он нам что, вправим ему мозги». Как мы видим, господин Иогель Клоптер не экономит время на туристах, не в пример многим гидам, которые проводят иностранцев по городу чуть не бегом, чтобы только поскорее отделаться. Нейбург, как сказано, старинный город. Там много старых домов, и в одном из этих красивых домов с эркерами и черепичными крышами помещается трактир у Большого Чубука. Внутри этого заведения надпись «Просят расплачиваться наличными немедленно». Помещение мрачное, хмурое, со старым сводчатым потолком, угрожающим обрушиться на посетителя. Ввиду этого потолок подперт двумя деревянными столбами. Какой-нибудь берсхеймингенский Самсон, хорошенько натужившись, мог бы пошатнуть столбы и таким образом похоронить целую шайку дюрцленкингенцев. Именно такие библейские аналогии приходили в голову господину Иогелю. «Если бы они пошли на меня всей оравой», — промолвил он, прищурившись, — «я знал бы, что делать. Поступил бы, как Самсон». Иоганна Бевигна не было и здесь. После долгого ожидания мы пошли дальше. «Пойдемте в монастырскую пивоварню», — предложил мой гид. «Она замечательна тем...» «Ага», — подумал я, — «сейчас начнется скучная лекция в таком духе. Здание относится к 16-му столетию и так далее». «Вы уже кушали в Нейбурге ливерную колбасу?» — прервал мою мысль господин Иогель. «Ел вчера в гостинице, где ночевал». «Так вы не знаете, что такое настоящая ливерная колбаса. Монастырская пивоварня замечательна тем, что отцы-францисканцы делают такую славную ливерную колбасу, которая привлекает богомольцев со всей Швабии, не хуже ихней чудотворной иконы святого Элеодора. Да не то, что со всей Швабии, а даже из верхнего Пфальца приезжают. Иной раз в пивоварне две процессии встретятся и давай драться. Так что отцы-францисканцы делают? В ливерной колбасе им отказывают. И драки сразу конец. Продолжение беседы протекало уже в монастырской пивоварне. «А из-за чего происходят ссоры, господин Иогель?» «Да из-за иконы святого Элеодора, сударь. Каждая процессия старается первой к ней приложиться. Поскорее за пиво и ливерную колбасу норовят, потому что лучше этой закуски ничего быть не может». Господин Иогель съел ее 2 фунта. «Тут нам вообще повезло. мы узнали, что конкурент господина Иогеля, Иоганн, всего за полчаса перед тем ушел отсюда с одним туристом в какую-то пивоварню возле крепости. При этом он спрашивал о господине Иогеле. «О, ничтожный!» — патетически воскликнул господин Иогель. «Зацапал какого-то жалкого туриста. Ничего не поделаешь. Придется идти за ним туда. Видно, испугались нас». С каждой минутой господин Иогель проникался ко мне все большим доверием. «Туриста вы возьмете на себя», — сказал он. Это было сказано решительным тоном, в котором слышалось: «Кто не со мной, тот против меня». Мы отправились к крепостной стене. К крепости прильнуло 5 пивоварен, как цыпляток на сетке. Нейбуржцы с помощью крепостных стен охраняли самое дорогое свое достояние. Во время 30-летней войны к Нейбуржской крепости прорвался отряд шведов и после ожесточенного сражения захватил одну пивоварню. Там победители нализались, как свиньи. Узнав об этом, гарнизон крепости произвел вылазку, но на пути находилась другая пивоварня. Они не устояли, тщательно обдумав положение и придя к выводу, что если сами они не выпьют тамошних запасов, то это сделают шведские ландскнехты. Они вместо того, чтобы атаковать шведов в первой пивоварне, атаковали бочки во второй. И одержали победу, осушили их до дна. Тем временем шведы очухались и пошли приступом на вторую пивоварню. Обнаружив, что она оккупирована, направились к третьей, где пили до тех пор, пока не перепились еще сильнее, чем в первой. Пили без отказа. А тем временем во второй пивоварне очухались защитники крепости и двинулись оборонять третью. Но было уже поздно. Защитники крепости нашли там лишь спящих шведов да пустые бочки. Разъяренные видом пустых бочек, они перебили всех шведов. Это и есть так называемая Нейбуржская победа, о которой сообщает надпись под фреской на крепостных воротах. «По делам им, — важно промолвил господин Иогель, остановившись под этой фреской. Шведы вообще наделали тогда больших бед. В книгах говорится, что до 30-летней войны в Швабии было гораздо больше пивоварен, чем теперь». В настоящее время возле крепостных стен, как уже сказано, их всего 5. Ни в одном из этих исторических мест господин Иогель не нашел конкурирующего с ним гида господина Иоганна, а я — конкурирующего со мной туриста. «Самое главное, — промолвил наставительно господин Иогель, с разочарованным видом выходя из последней пивоварни, — никого не подпускать к себе близко. Схватил кружку — кинул, схватил стул, кинул, отломил ножку у стола, кинул. Вот как надо. «У меня еще кое-какая надежда, — сказал он, когда мы подходили к воротам, — что мы найдем этих мерзавцев в трактире у последних ворот. Что они, в кошки-мышки с нами играют?» «Никогда не теряйте надежду. Мы нашли их у последних ворот». Конкурирующий турист озирался по сторонам испуганно, а господин Иоганн — вызывающий. Мы сели напротив них. Между туристом и господином Иоганном установились, видимо, самые короткие отношения. Они говорили друг другу «ты». «Слушай», — громко сказал господин Иоганн робкому туристу, — «ты подойдешь к этому приезжему и дашь ему в морду, а с Иогелем расправлюсь я сам». И тотчас загремел господин Иогель: «В Дюрцленкингене одни швейнкерли, а в Берскеймингене швейнбубли!» — крикнул в ответ господин Иоганн. Тут в господина Иоганна полетела кружка господина Иогеля, а в господина Иогеля — кружка господина Иоганна. И пошла потеха. Там было несколько человек из пригорода Лесхейм и пригорода Гейн, которые обрадовались случаю разбить друг другу головы. Воспользовавшись суматохой, я шмыгнул к дверям и столкнулся там с конкурирующим туристом. «Мы искали вас по всем пивоварням и трактирам», — сказал он. «Иоганн говорит, что ему надо свести счеты с Иогелем за то, что тот хлеб у него отбивает». Мы вышли из ворот Нейбурга. «Славный городок», — с воодушевлением промолвил турист. «У нас в Вюртемберге такая скука». Вот каковы немцы и каковы гиды для иностранцев в швабском городе Нейбурге на Дунае.